Глава 15. Изнанка. 7-й уровень. Ощущение переноса было очень знакомым, только более ярко выраженным. Так я каждый раз переношусь в измерение зубастого роя, однако сейчас я определенно перенесся вместе со своим телом и чувствую себя как носок, который недавно постирали. Перед глазами все плывет и пытается собраться в кучу. Я сосредоточился и взял себя в руки, но даже с моим опытом и подготовкой мне понадобилось секунд 30 на то, чтобы прийти в себя и привести свое тело в порядок. Я огляделся. Так и есть. Я в верхнем плане бытия, где выживают только местные тотемы. Понятно, почему меня так долго мутило. Я вообще, по идее, должен был скопытиться, но искоренителя скверны так просто не убить, особенно когда на мне щит из силы души. Так что мы в результате имеем? Меня заманили в ловушку и подстроили ее так, чтобы я сам коснулся того дерева. То есть изначально я должен был попасть сюда и сдохнуть, причем сделать это самостоятельно. Однако я уверен, что это дерево не само выросло, и переносит оно сюда явно не всегда. Получается, что кто попало к нему подойти не смог бы либо по причине его отсутствия, либо потому, что это было бы простым деревом, которое хоть и большое и необычное, но оно не перекидывает тебя в верхние планы бытия. Соответственно, у тех богов, которые объявили мне войну, наверняка есть отмазка, поскольку я пришел сам по своему желанию и сам же дотронулся до дерева, а меня даже не успели предупредить. Вот такой я шустрый и неотвратимый. Я огляделся по сторонам и отметил, что вокруг очень красиво. Леса, трава, где-то даже холмы и озеро недалеко, а воздух будто сладкий. Райские кущи прям. Вот только выхода отсюда не было. Как бы мне запомнить место, где я нахожусь? Вот нутром чувствую, что простая карта местности, как это принято делать на лицевом мире, здесь не поможет. Тут наверняка все меняется так, как захотят тотемы, и тогда, когда они этого захотят. Нужен какой-то маяк или метка. Вот только какой и что использовать в качестве маяка, который нельзя обнаружить? Ну, скажем, сделаю я маяк из силы души, а хозяин этой местности заметит это и тут же предъявит мне порчу имущества. Ведь не факт, что именно он меня сюда затащил. Может, это дерево рандомно меня куда-нибудь выкинуло, а я сейчас нагажу тому, кто в этом абсолютно не виновен, и тем самым подставлю зубастого роя. Блин, как бы сориентироваться-то? О, вспомнил! «Флип, ты тут?» — мысленно задал я вопрос. «Ну, наконец-то! Я уж думал, не догадаешься!» — отозвался маленький пушистик. «Прости, постоянно про тебя забываю. Нет мне прощения. Хотя нет, есть. Как насчет того, чтобы сожрать трех богов?» Даже не видя перед собой Флипа, я ощутил, как его зубастая пасть растягивается в улыбке. «Умеешь замотивировать?» «Ты знаешь, как мне оставить здесь метку или след, чтобы потом найти это место?» «Сдается мне, оно еще может мне пригодиться». «Знаю. Тебе для этого понадобится моя помощь. Если мы совместим мою божественную силу и твою силу души, то сможем скрыть метку, но это не так просто. Вся проблема в том, что нам нужно замаскировать силу друг друга в метке, а для этого ее нужно смешать с тем, что сделано из силы Бога, в чьих владениях мы находимся». «И как нам это сделать, чтобы не привлечь внимание хозяина всего этого великолепия?» «Для этого необходимо потренироваться». «И как ты себе это представляешь? Если кто-нибудь из нас воспользуется своей магией или силой души, или божественной силой, наверняка местный хозяин это заметит. Я прав?» «Прав. Вот только есть один нюанс. Мы не будем использовать магию или что-либо другое в этом месте. Кроме того, нам нужно потренироваться скрывать силу друг друга, а это можно сделать и внутри себя. В смысле, там, где находимся мы с Черной Вдовой». «Она там, кстати, жива? А то как-то странно. Молчит и не подает признаков жизни». «Жива, просто она не в ладах с местным богом и не хочет, чтобы он ее даже случайно обнаружил. А вот что нам нужно с тобой сделать. Я начну выпускать свою силу здесь и визуализирую ее. А твоя задача — смешать ее с твоей силой души так, чтобы замаскировать ее. При этом не забывай визуализировать свою силу души. Готов?» «Не-не-не, не готов!» «Что значит выпускать силу души здесь, если я даже не знаю, где это место находится? Как я ее тебе выпущу? Я ж в реальности ее выпустить могу, и тогда мы точно спалимся. Мне нужно более подробное объяснение». «Давай я лучше покажу. Смотри». Я вдруг погрузился внутрь себя, где я находился в кромешной тьме. И при этом у меня не было ни тела, ни формы. И тут из ниоткуда начал появляться фиолетовый туман. Его было совсем немного, и он находился в одной области, абсолютно при этом не развеиваясь. «А теперь попробуй ты создать что-то похожее из силы души», — предложил мне Флип. Я очень осторожно выпустил небольшую порцию силы души. Прям буквально самую малость, и при этом попытался окрасить ее. В результате все вокруг заволокло зеленым дымом, я тут же вернулся в реальность и осмотрелся. Все в порядке. Сюда сила души не проникла. Уже хорошо. Что ж, можно тренироваться дальше. Пришлось все начинать заново. Я втянул в себя силу души, а Флип забрал свою силу бога. Затем все повторилось сначала. Флип выпустил немного своей силы, потом я сумел дозировать силу своей души. Следом я попытался замаскировать фиолетовый туман, и получилось у меня это слабо, но с каждым разом получалось все лучше и лучше, и вскоре я легко мог замаскировать его силу, поэтому мы перешли к следующему этапу. Теперь необходимо скрыть силы друг друга, но так, чтобы это привлекло к нейтральному результату. Проще говоря, не должно быть фиолетового или зеленого цвета. В текущих реалиях это должна быть полностью бесцветная смесь сил, которую нельзя обнаружить. Вот на это у нас ушло очень много времени, но мы справились, и в результате я спокойно ощущал свою силу, Флип ощущал свою, но при этом вокруг будто бы ничего не было. А вот теперь самое сложное. Нам нужно умудриться замаскировать свою силу на фоне третьей, и для этого нам нужен помощник, а если быть точнее, то помощница. Черная вдова неохотно, но согласилась, и теперь мы с Флипом экспериментировали на фоне белой силы. На это у меня ушло значительно больше времени, но у нас все-таки получилось. И когда я вернулся во внешний мир, то мне еще пришлось поискать то, на что лучше поставить метку. Вскоре наша невидимая метка красовалась на внутренней стороне камня, который лежал недалеко от того места, где я появился. Что ж, пора выдвигаться. «Флип, как мне себя дальше вести? Стоит ли привлекать внимание местного хозяина?» «Не факт, что он вообще тут есть. Это может оказаться общей территорией». В этом случае ее каждый, кто платит налоги, сможет поменять так, как хочет. В смысле? У вас тут еще не все занято, что ли? Далеко не все. Верхние планы бытия огромны, и каждый бог может выбрать себе место по душе и таким размером, который сможет контролировать. Чем сильнее бог, тем больше объем пространства он контролирует. И куда мне тогда идти? Видишь вон то озеро? Вижу. Помой там руки, а если объявится хозяин, скажи, что не знал, что это его территория. Ты ведь не бог, так что должно прокатить. Я так и сделал. Подошел спокойно к озеру, помыл руки и стряхнул их, но ничего не произошло. И никаких претензий мне не предъявили. Ясно. Значит, тебя закинули на нейтральную территорию, чтобы ты здесь умер. Люди долго не живут в верхних планах бытия. А когда начнется разбирательство по поводу того, как ты тут оказался, выяснится, что ты сам коснулся дерева, и они понятия не имеют, куда тебя вообще могло закинуть», — пояснил Флип. «Замечательно. Значит, мне можно двигаться в твою сторону? Или есть предложение, как мне найти тех трех богов, которые объявили мне войну?» «Для начала нужно понять, где ты, но наш противник только этого и ждет. Они очень хотят узнать, кто я, и попытаются перехватить координаты моей территории». Если боги и рассчитывают на то, что ты быстро здесь умрешь, то это совершенно не значит, что они оставят тебя без присмотра. Поэтому просто иди в любом направлении. Для начала мы должны понять, где ты находишься». Я так и сделал. Осмотрелся вокруг и пошел в ту сторону, которая мне больше всего понравилась. «Флип, ведь неизвестно, насколько я тут застрял, правильно?» «Правильно». «Отсюда вопрос. Чем мне здесь питаться? Запасов, которые я взял с собой, надолго не хватит. Да и с водой что делать? Может, стоит вернуться и набрать ее из того озера?» «Вот с этим как раз у тебя никаких проблем не будет. Весь верхний план бытия, если он не пустой, пронизан энергией, из которой и делается все то, что тебя окружает. Земля, вода, воздух, трава, живность — это все не настоящее. Это преобразование этой энергии. Каждый из богов властвует на своей территории и делает из нее то, что он хочет, но при этом определенный процент его силы идет на содержание мест общего пользования, как, например, этот. И для того, чтобы поддерживать свое физическое тело в нормальном состоянии, каждый желающий может использовать эту энергию, но только для поддержания жизненно важных функций. Ее очень легко использовать напрямую для поддержания тела. Тебе не надо ни есть, ни пить. Попробуй». Объяснил Флип, и я попробовал затянуть энергию в свое тело. Странно даже, тело действительно наполнилось энергией, и мне даже расхотелось есть и пить. «И надолго мне этого хватит?» — поинтересовался я. «Надолго. Энергия с верхних планов бытия очень насыщенная, и поэтому организм ее будет расходовать долго». Я на всякий случай насытился этой энергией под завязку, а затем спросил у Флипа. «Может, есть какой-то способ более быстрого перемещения? А то я так долго идти буду, особенно если не знать куда». «Есть, но тебе нужно обратить на себя внимание, поэтому иди пешком». Пешком я шел часов 20, но на меня никто внимания так и не обратил. Зато я выяснил один очень приятный момент. Подпитываясь местной энергией, мне совершенно не нужно спать. Мое тело круглосуточно находится в бодром состоянии, и я чувствую себя так, будто только что хорошенечко отдохнул. Со слов Флипа, так будет продолжаться до тех пор, пока я не решу использовать эту энергию, чтобы кому-то навредить. Нельзя использовать энергию, которой поддерживаются общие территории для войны. Ее можно использовать исключительно для поддержания и функционирования своего тела. Как же вы тогда умудряетесь впадать в беспамятство? Жили бы себе на общественной территории. Ну, подумаешь, бездомный бог. Это все равно лучше, чем забвение, поинтересовался я у Флипа. Тут все просто. Если боги находятся в состоянии войны, то они не смогут использовать эту энергию. Только ту, которая есть в их личных запасах, даже если они будут находиться на общей территории. Поэтому если у проигравшего бога заканчивается благодать, получаемая от его последователей, то здесь он взять ее не может даже для того, чтобы поддерживать свою жизнедеятельность на том уровне, чтобы оставаться в сознании. Вот он и консервирует остатки тех крох благодати, которые еще теплятся в нем, и уходит в беспамятство, чтобы насобирать благодать по крупицам и снова вернуться к нормальному функционированию. «А может, даже снова соберет последователей», — ответил мне мелкий пушистик, и на этом наш разговор на ближайшее время закончился. Я молча шел вперед и наслаждался местным пейзажем, а еще через сутки я предложил. «Если уж на меня никто не обращает внимания, может, я попробую перекроить эту местность как-то по-другому? Изменю ее под себя, и кому-то это определенно должно не понравиться. Что скажешь?» «Идея интересная. Вот только что делать, если сюда прибежит какой-нибудь сильный бог, совершенно не имеющий отношения к тем, которые объявили нам войну, и потребует возмещения убытков?» «А он имеет право их требовать?» «Не имеет. Как и ты не имеешь права перекраивать общественные места. Ты ведь еще не скидывался благодатью на это. Внимание мы, конечно, привлечем, но с учетом того, что оно может быть негативным и направлено от нейтральных богов, что нам это даст? Сильно сомневаюсь, что нам это поможет». «Я не скидывался благодатью, а вот ты скидывался. Разве я не могу сослаться на тебя в этом вопросе?» «Рановато мне еще выходить из тени. Нужно сначала найти тех троих, которые объявили мне войну, иначе они спрячутся и начнут гадить из-под тишка. Поэтому лучше будет, если мы с тобой обнаружим всех трех, и только после этого я покажусь им». «Понятно. Тогда, может, создать из силы души лопату, и я начну тут строить дом? Это определенно никому не понравится, но при этом я ничего не нарушу». «А идея мне нравится. Действуй», — ответил Флип, и я сформировал лопату. Первым делом я осмотрелся, но, не найдя ничего подходящего, решил еще немного пройтись. И когда дошел до очередного озера, рядом с которым находился небольшой лес, я выбрал вид получше и стал копать землю под столбчатый фундамент. Опыт в строительстве у меня был достаточно большой, поэтому сделать фундамент из бревен я был вполне в состоянии, как, собственно, и построить дом. Даже когда я вырыл все ямы под столбы, никто не появился, а вот когда срубил первое дерево, причем довольно крупное, набежало сразу трое богов. «Ты кто такой? Что здесь делаешь?» потребовал ответа один из них. «Я Мирон Викторович Зубарев. А по поводу того, что делаю, попробую угадай», ответил я, продолжая срубать ветки с поваленного дерева для того, чтобы подготовить его к распилке на столбы. «Ты почему без дозволения здесь землю роешь и деревья рубишь?» «А у кого мне спрашивать? Мне сказали, что эта территория общественная. Если станешь утверждать, что она твоя, предъяви документы на право владения». «Документы? Ты откуда вообще взялся? И кто тебе сказал, что эта территория общая?» «Понятия не имею, кто сказал. Я вот и твоего имени не знаю. Ты ведь не назвался, несмотря на то, что я тебе представился. Про твоих друзей я вообще молчу. Стоят рядом, уши греют. Нет, чтобы помочь дом построить». «Дом здесь?» «А почему нет? Место красивое, живописное, земля плодородная, лес хороший, озеро с рыбой. Что еще нужно-то?» «Так, стоп, мне это надоело». Взмахнул рукой бог, и мое бревно исчезло, а ямы, которые я вырыл под столбы, тут же оказались закопанными. «А ну, верни все, как было!» — с угрозой в голосе проговорил я и подошел вплотную к богу. «А то что?» — усмехнулся местный бог, чем-то отдаленно напоминающий жутко страшную обезьяну. «А то я тебе морду набью!» — изобразил я деревенского простачка. «Ну, попробуй!» — ответил бог и даже подставил лицо под удар. «Ну, не идиот ли?» Я как следует размахнулся и ударил его в челюсть, в самый последний момент напитав свою руку и свой кулак силой души. Бога откинуло метров на 300, да и то только потому, что он влетел в холм и проделал в нем своим телом углубление метров на 20 глубиной. Я достал лопату и принялся откапывать этого придурка, но он вскоре и сам выбрался. Я схватил его за грудки и потребовал. «Верни все как было!» Но не дождавшись ответа, я снова замахнулся кулаком. «Погоди, погоди! Ты вообще кто такой? Откуда ты взялся?» Ждать я больше не стал и снова ударил его кулаком в нос, а учитывая, что мы стояли возле холма, то в этот раз он ушел вглубь более чем на 50 метров. Выбрался в этот раз он гораздо быстрее. «Зачем ты меня бьешь? И я с тобой поговорить хочу!» «Я ведь уже тебе сказал, что ты не представился, но при этом постоянно задаешь вопросы и вмешался в мое строительство. Верни все, как было!» Потребовал я и снова замахнулся. «Ладно, вот тебе все как было, теперь мы можем поговорить». «Ты еще не представился». «Я бог Лоран, в свое время выбрал тело этой обезьяны. А ты обычный человек?»